Мини-база Макса на четвертом пласте в это время медленно и планомерно развивалась. Здесь, кстати, в отличие от предыдущих пластов, имелись времена суток. В сутках было около 30 земных часов. В 10 дневных часов звезды на небе начинали гореть довольно ярко, создавая впечатление, если не прекрасного солнечного дня, то вполне яркого утра. В 10 ночных часов было довольно темно, а в промежутках между двумя фазами были пятичасовые сумерки. За прошедшие дни мнение реинкарнатора об этом месте в очередной раз претерпело кардинальные изменения. Все было слишком спокойно. Вместо обещанной королевской битвы он получил нечто отдаленно напоминающее Sims, то есть в его маленькой колонии не происходило вообще ничего знаменательного. Они просто жили. Пауки выискивали всякую живность, скорпионы эту живность убивали и перетаскивали к базе, турели защищали, добытчики добывали. Как только накапливалось достаточное количество минералов или тушек зверей, босс вызывал транспортный корабль, чтобы все это вывести. На нем прибывала новая партия механизмов и оборудования. Работала вся колония практически в ноль, даже в небольшой минус. И никаких столкновений с мощными зверьми или враждебными игроками. Реинкарнатору крайне не нравилось такое планомерное развитие. Ему постоянно казалось, что он упускает что-то важное. Тогда он решил использовать стратегию бродячих муравьев, которую они выработали за миллионы лет эволюции. За столько времени сам по себе вид не сильно изменился, так и оставшись на уровне шестилапого почти безмозглого насекомого. Но вот социальная структура внутри муравейника и его взаимодействие с окружающим миром сильно изменилось. Бродячие муравьи, обитающие в тропиках, постоянно мигрируют, параллельно охотясь на других насекомых и мелкую живность, оставляя после себя безжизненный кусок леса. Тем же подходом и решил воспользоваться Макс. В первый день большая группа пауков и скорпионов выдвинулась в одном направлении на расстояние 7-часового перехода. Через 14 часов они вернулись. Затем был час разбора полетов и выработки тактических маневров. После этого они снова отправлялись на охоту, взяв на 30 градусов правее, только уже в ночи. Естественно, игроки не могли работать круглосуточно, а делали это сменами, поэтому меж них распространялись видеозаписи о прошедшем дне и обучающие видео о новых тактиках, придуманных офицерами. За 6 дней колония обошла по кругу значительную площадь, не найдя ничего интересного. Пришло время выбора нового места для базы. В данный момент времени, а может быть, так будет всегда, охота приносила прибыль быстрее, чем добыча. Поэтому пауки и боевые скорпионы накапливались в колонии быстрее. Большой босс разведал за это время несколько перспективных мест и нашел еще 3 ресурсные точки. Однако, живности в округе не осталось. Было решено, что первая база под охраной турелей так и останется на месте, а большинство пауков и скорпионов переместится на новую территорию в 14 часах пути, которая находилась чуть ниже в этом огромном горном хребте. Несколько пауков пошли на риск, чтобы забраться как можно дальше, но все, что они видели, было только горами, да ущельями. Вместе с тем, системная карта точно показывала, что некоторые области находились ниже, чем другие. Справедливо было предположить, что они находились ближе к долине, где могли быть люди, то бишь, не люди, но инопланетные разумные. И вот, к утру седьмого дня сложилась идиллическая картина. Человеческий робот шел по дороге с большим рюкзаком за спиной и тащил за собой 2 тележки с 4 автоматическими турелями и 3 тележку со всякими припасами. А вокруг него двигалась натуральная армия из боевых скорпионов. Макс ощутил некоторое чувство знакомства, вспоминая прочитанные им много лет назад истории о некромантах, которые вели за собой тысячи скелетов и зомби. Впрочем, со своей командой парень мог в любой момент поговорить, поэтому находился куда в лучшем положении. Ему нравилась его механическая армия, и он с нетерпением ждал дня, когда в ней появятся костяные драконы, ХМ-механические динозавры, если это возможно. Глава 177. Преодолевая овраги и косогоры и наблюдая за шедшими за ним скорпионами, что были как утята, следующие за мамой уткой, Макс задумался. Он обратил внимание на то, что многие скорпионы несли на себе пауков, но также много пауков двигалось по периметру колонны, разведывая окружение. Ему показалось, что он как-то неправильно использует имеющиеся у него ресурсы. Боевые скорпионы двигались достаточно быстро, по крайней мере, быстрее, чем пауки-детекторы. А вот время ежедневного похода было рассчитано именно на скорость передвижения пауков. Действительно ли это эффективно? Только сейчас реинкарнатор понял, что это далеко не так. Более того, скорпионы были боевыми единицами, а в существующей схеме большую часть времени они тратили на то, чтобы притащить обратно трофей. Выходило все сносно, потому как пауки все равно не могли ускориться, но получалось, что солдат занимался работой курьера. Большой босс передал задачу на перемещение помощнику, а сам переместился на боевую арену, чтобы изучить, какие еще у механиков-призывателей есть внешние механизмы на низких уровнях. Пролистав несколько позиций, среди которых были пауки разного размера и с разной оптикой, скорпионы с двумя или тремя хвостами, автоматические турели со спаренными пушками и многое другое, парень наткнулся на интересное создание. В прошлой жизни он был разведчиком, а после переноса он был так загружен различными вещами, проблемами и заданиями, что не сильно обращал внимания на свою новую профессию. Собственно, это ему никогда не было нужно. Даже используемого минимума было достаточно, чтобы успешно справляться со всеми задачами. Другие призыватели тщательно продумывали состав своей группы, прокачивали чипы навыков для лучшего управления внешними механизмами, размышляли над различными стратегиями. Он же просто передавал все механизмы игрокам и взаимодействовал с ними, как с игроками. Львиная доля чипов навыков, которая нужна была обычному механику-призывателю, им даже не была установлена. Вместо этого были чипы навыков управления машинами, стрельбы на дальние дистанции, ускорение работы сервоприводов. Естественно, он не мог не упустить непонятное внешнее устройство. Ранее непонятное, ибо выглядело оно, как натуральная образина. Это была многоножка, минимум на 10 лапах, между секциями с лапами, у которой находились непонятные перевернутые трапеции. Эти трапеции выступали над спиной твари, создавая что-то похожее на прямоугольные наросты, как у какого-нибудь стегозавра, только пропорционально выше и больше. Это выглядело очень убого, если не уродливо, будто бы нормальные многоножки воткнули в спину древние прямоугольные громкоговорители. Разумеется, из-за нелепой конструкции многоножка двигалась очень медленно, невообразимо медленно. И ранее Макс даже не имел представления, для чего такое создание нужно. А вот теперь понял. По здешним буеракам сложно было передвигаться даже пешком. Относительно небольшие добытчики на гусеницах также испытывали неудобства при перемещении. Им то и дело приходилось поработать ковшом, чтобы немного расчистить себе путь. С тремя тележками на хвосте реинкарнатор непрестанно проклинал воображение цивилизации механоида, которое она применила в создании четвертого пласта. Теперь оказалось, что скорость перемещения многоножки в такой среде была уже не так сильно медленнее, чем у пешехода. А многоножки с 10 секциями, 20 манипуляторами и более перемещались очень стабильно в данной среде. Смысл перевернутых трапеций также стал понятен. Это не какой-то странный защитный слой, а контейнер для перевозки вещей. Если бы боевые скорпионы не каждый раз возвращались обратно на базу, а нагружали такую многоножку, даже если бы уродина возвращалась домой медленно, это все равно было бы очень эффективно. Ведь скорпиона вынужден был держать свою добычу в клешнях во время пути и не мог за раз утащить много. А в контейнер помещалось бы значительно больше вещей. Макс, не будь дураком, даже размышлял о том, как бы впендюрить в эти трапеции автоматические турели, чтобы многоножка не была такой беззащитной. Сейчас она была даже более уязвима, чем паук-детектор из-за медленной скорости передвижения. Босс, тут ситуация, внезапно оторвал его от размышления о покупках один из помощников. «Что там?» – спросил Макс. «Тут игроки, кажется, они сражаются», – неуверенно ответил подросток. «Игроки?» – брови большого босса сразу поднялись. Наконец-то, недолго думая, он переключился на робота четвертого пласта и грубо отпихнул от себя тележку с турелями. Та едва не покатилась под откос. Реинкарнатор сбросил большой рюкзак и вытащил оттуда маленький, боевой. За спиной, как обычно, кирка и отбойный молоток. В правой руке один автомат, на левом бедре второй, запасной. Макс взглянул на системную карту и отправился в сторону места боя. Подходя ближе, реинкарнатор огляделся и начал выбирать наиболее незаметный путь. Через некоторое время он сумел подобраться поближе. Переключившись на зрение паука-детектора, он увидел перестрелку, в которой участвовало три высоких, но тощих робота с одной стороны и маленький щуплый робот с другой. Последняя сторона, по всей видимости, проигрывала. Прям боем происходящее событие сложно было назвать. Игроки периодически перестреливались, но основное время они перемещались. Маленький робот убегал, постоянно прячась за валунами, высокие преследовали, стараясь взять его в кольцо. «Ребенок», — едва слышно прошептал Макс. Ситуация была очевидна. Какой бы здравомыслящий человек выступил на стороне тощих? Тут есть три цели, а значит, три фрага для выполнения задания, а мелкий всего один. Если после допроса выяснится, что мелкий виновен, то будет четыре фрага. Реинкарнатор вовсе не боялся того, что его начнут искать товарищи троих. Если на той стороне будет больше игроков, то это только ускорит выполнение задания. Пока есть пауки-детекторы, окружить и поймать большого босса в принципе было невозможно. Макс сделал большой крюк, зайдя за спину преследователям. Своей целью он выбрал центрального, боевые скорпионы должны будут оказать давление на фланговых противников, если не смогут их убить, а босс добьет врагов. Игрок эльфийской расы был доволен сегодняшним днем. Их базой была обнаружена небольшая группа гоблинов. Естественно, началась охота, в ходе которой почти вся группа из пяти мелких тварей была уничтожена. Он с двумя друзьями преследовал последнего беглеца. Вдруг высокий эльф что-то почувствовал, он повернул голову, но не мог определить опасность. В этот момент он увидел, как из выставленного из-за большого камня гаусса автомата вылетает голубой росчерк. Игрок попытался уклониться, но лишь только сделал так, что снаряд, летевший прямо в сердце, попал в плечо. Почти сразу его настигло еще несколько пуль. Весь израненный робота с большим трудом сумел броситься в укрытие, но прямо сейчас у него не оставалось сил защищаться. Кто это был, и как этот некто мог стрелять так точно из-за камня? Если бы не боевой шлем и броня, робот был бы уже уничтожен. Эльф сразу же прокричал в коммуникатор об опасности, предупреждая товарищей по команде. Как раз в этот момент его компаньоны уже были подвергнуты атаке со всех сторон. Пушка Скорпиона была не особенно мощной, ее можно было сравнить с пистолетом по степени опасности, но стреляла она гораздо реже. Вместе с тем, каждого из двух игроков атаковали три или четыре боевых Скорпиона, нанеся им легкие повреждения. Они сразу же прекратили преследование, пытаясь вычислить местонахождение своих противников, но стреляющие в этот момент уже спрятались, и тут они получили предупреждение от своего лидера. Двое, не сговариваясь, начали двигаться в сторону раненого товарища. В этот момент слева появился Макс, который успел сделать круг. Он вышел на прямую позицию напротив врага с двумя гаусс-автоматами, которые плотно держал в руках. Противник не успел среагировать, как его накрыл шторм пуль. Естественно, шансов выжить у него не было. Минус один. Боевые скорпионы отправились окружать двух оставшихся, пока Биг Босс побежал на еще один круг. Он действовал, как волк, медленно загоняющий свою добычу. Два оставшихся игрока повысили бдительность и старательно высматривали окрестности, но их парень бегал вокруг, совершая резкие маневры и стремительные прыжки. Он выскакивал то из одного угла, то из другого, делал несколько выстрелов и снова исчезал. На последнем боеспособном роботе медленно появлялось больше повреждений. Семь скорпионов увеличились до десяти, и они также медленно сжимали кольцо. Эльф ревел от отчаяния, но не мог ни в кого попасть. Через некоторое время он схлопотал пулю прямо в затылок и отключился. А еще через минуту пулю в лоб получил эльф, лежащий в укрытии. Он подготовился к последнему рывку, но реинкарнатор не дал ему такого шанса. Оставив тушки поверженных игроков под охраной скорпионов, Макс бросился к убегающему медленному роботу. Как бы тот ни пытался убраться из опасного места максимально быстро, длина ног и мастерство преодоления препятствий были против него. Вскоре игрок был окружен. «Сдавайся!» — крикнул ему реинкарнатор. «Я тебя не трону!» Он так сказал и действительно планировал сдержать обещание. Но если с этим игроком окажется что-то не так, то боевые скорпионы сделают свое дело за босса. «Ладно, я сдаюсь!» — ответил мелкий немного мягким и писклявым голосом и поднял руки. «Положи все оружие на землю и отойди!» — скомандовал Макс. Беглец подчинился. С помощью пауков-детекторов землянин проверил наличие скрытых опасностей и только тогда вышел из-за укрытия, сохраняя бдительность. Выражение лица мелкого ужесточилось. «Человек?» – спросил он, немного сипя. «Ребенок?» – вопросом на вопрос ответил босс. «Я – гоблин», – возмутился мелкий. «И я – не ребенок. По вашим человеческим меркам мне должно быть уже 40 лет». Макс повнимательнее присмотрелся к своему новому знакомцу. Он – точнее она, не должен был быть человеческим ребенком. При росте всего 1,30 м, фигура у робота была четко очерчена. Механоид без дополнительной платы не заморачивался по поводу деталей внешнего вида, но роботы по умолчанию имели фигуры красивого представителя расы игрока. У этого гоблина фигура была очень даже ничего, напоминала фигурку в стиле аниме, который раньше собирал Макс, только лицо было неприятным на человеческий глаз. «Меня не интересует, сколько тебе по человеческим меркам», — покачал головой реинкарнатор. «Говори, сколько тебе лет в действительности, по астрономическим годам». Как землянин, побывавший уже на нескольких планетах и пообщавшийся с представителями разных рас, большой босс очень внимательно относился к реальному возрасту собеседника. Его не интересовали физиологические отличия той или иной расы. Нужно было только знать, сколько времени было у ее представителя, чтобы получить знания и профессиональные навыки. Это время нельзя было сократить, если только это не была какая-нибудь раса невероятных гениев. Такую он пока не встречал. Вторым аспектом был уровень развития культуры и технологий в расе. Даже эльфы, которые также были в профсоюзе шахтеров, если и жили сотню или две сотни лет, не всегда отличались достаточным умом и сообразительностью, соответствующей среднему землянину лет 30. Первые несколько десятилетий эльфы, отличающиеся большой продолжительностью жизни, занимались всякой фигней, изучали мир, играли, отдыхали, познавали противоположный пол. Только лет в 20 или 30 они выбирали направление для учебы. Лет в 100 они могли пойти на военную службу, при желании. Ну, по крайней мере, так было с эльфами, которые жили в городе сотни раз. Может быть, на третьем пласте и жили эльфы, которые проводили свое детство иначе, но Макс таких не встречал. Люций, которому через пару лет должно было стукнуть 130, знал по жизни почти столько же, сколько 500-летний эльф из числа шахтеров. Но оба они, если и знали про жизненные перипетии довольно много и в житейских вопросах были довольно умны, то вот в науке серьезно уступали среднему 40- или 50-летнему ученому с Земли. И это только в том, что касалось фундаментальной науки и научного подхода. Если сравнивать технологические знания, то в некоторых аспектах их мог уделать даже обычный российских школьник. Д-10, с некоторым неудовольствием ответила гоблинша, голос незнакомца был спокойным, но властным. Она подсознательно решила сказать правду, и почти сразу же почувствовала, что взгляд собеседника стал сочувствующим, словно он смотрел не на разумного взрослого, а на какую-нибудь собачку. «Что не так с моим возрастом?» «Нет-нет, ничего», — отрицал свое презрение Макс. Он подошел ближе и спросил, «Как ты здесь оказалась?» «Я со своей группой охотилась неподалеку на механического кабана, но на нас внезапно напали эльфы, все убиты. Осталась я одна», — ответила гоблинша и почему-то горько заплакала от накатившей обиды. Глядя на маленького игрока, босс не переменился в лице. «Разве, когда ребенок плачет, это ненормальная ситуация?» Он протянул руку и мягко погладил мелкую по голове. Затем достал из рюкзака кусок тонкой веревки из нановолокна. «Смотри, что покажу», — с улыбкой проговорил он. Затем связал два конца веревки между собой и пропустил ее между пальцев. Те двигались довольно ловко и вскоре сформировали из веревочной сети интересную фигуру. Затем пальцы переместились, и получилась новая фигура. Гоблинша сразу же перестала плакать и с изумлением уставилась на представление перед собой. Ее несколько завораживало, как подвижность пальцев фокусника, так и получаемые им сложные фигуры из обычной веревки. Но через несколько минут она о чем-то подумала, и до нее начало доходить. «Я что, дитё малое?» – злобно проговорила гоблинша. «Нет, конечно». На голубом глазу соврал реинкарнатор, но внутренне закатил глаза. Он заметил, с каким интересом игрок наблюдала за его фокусами. «Ты взрослая, всамделишная взрослая. Я тебе уже сказала, что я взрослая», — еще злее прорычала гоблинша. «Я так и сказал, что верю тебе», — с кристально честным выражением лица проговорил Макс. «Разве фокусы только детям интересны? Разве тебе не было интересно?» «Было», — согласилась мелкая. «Научишь?» «Не сегодня», — покачал головой Биг Босс, внутренне довольный тем, что так быстро нашел общий язык с представителем другой расы. Если бы у него была возможность передать собеседнице леденцы, было бы еще лучше. «Ты говорила, что у вас большая группа, но все были убиты эльфами. Их было только трое?» «Нет», — сразу же испуганно проговорила гоблинша. «Нам нужно поскорее сбежать отсюда». Глаза большого босса загорелись. 20 фрагов. За последние 10 дней он не видел ни одного, а тут сразу 20. Реинкарнатор был рад, что не убил маленького игрока сразу, а решил сначала допросить его. 20, с улыбкой сказал он. хоть 50. С этими словами за его спиной послышалось шуршание, и вскоре на небольшую поляну начали выходить боевые скорпионами в группах по 3-5 штук, и их было действительно много. По крайней мере, полсотни должно было набраться, а то и больше. Маленькому роботу только и оставалось, что хлопать глазами. «Если ты покажешь, где они сейчас могут находиться, я с ними разберусь», — уверенно проговорил Макс. Глава 178. Какое-то время гоблинша сомневалась, но вскоре сдалась под напором большого босса. Вместе они отправились на поиски остальных игроков-эльфов. «Меня, кстати, Макс зовут», — представился реинкарнатор. «А тебя, Лилябинка», — не задумываясь ответила малявка и тут же осеклась, заметив, что спутник вперился в нее взглядом. «Что-то не так, все супер», — сказал парень и поднял два больших пальца вверх. «Лиля, легко запомнить», — Лилябинка уточнила гоблинша. «Я так и сказал», — пожал плечами босс. Противники были предупреждены о том, что на троих из них совершилось нападение. В негодовании они сами двинулись вперед, чтобы покарать врагов. Их быстро обнаружили пауки-детекторы. «Они близко», — остановил Макс компаньонку. «Боеприпасов достаточно?» «Да», — кивнула Лиля. «Хорошо», — произнес босс. «Тогда спрячься пока что. Не вылезай, пока не будешь уверена». «Я поняла», — ответила та. Два игрока и толпа скорпионов организовали засаду. Эльфы двигались двумя группами, примерно по 10 разумных в каждой. Каждая группа организовала цепочку с небольшим расстоянием между звеньями и шерстила местность. У них были и разведчики, и мех-призыватели. Но, естественно, обычные противники такого уровня не могли угрожать безопасности Макса. Против читера могли выступать либо гении, либо такие же читеры, как и он. По всей видимости, ни тех, ни других в этом отряде не было, ибо они без какого-либо беспокойства двигались прямо в ловушку реинкарнатора. Левая команда была наиболее расслабленной, поэтому решено было атаковать именно их. Подгадав момент, Макс вскочил на скалу в сотне метров от них и открыл огонь. Как обычно в таких ситуациях, с двух рук. Вообще, для такой стрельбы нужны дополнительные чипы, иначе центральный процессор не поспевает и режет точностью второго ствола. Но у реинкарнатора была система. Он не использовал навыки, а лишь личное умение, поэтому точность стрельбы обеих его рук была высока. За короткие несколько секунд, пока длилась очередь на максималках, босс подстрелил пятерых, одного смертельно. Затем он наклонился назад, как не в матрице, пропуская над собой град пуль, оттолкнулся стопами и сделал сальто назад с разворотом, приземлившись уже за скалой. Сделав привычный кувырок, чтобы смягчить падение, Макс выскочил из него, уже получив инерцию и моментально набрав скорость. Когда враги подбежали к скале, его уже и след простыл, хотя у них, судя по всему, были уровни D2 и D3. Разумеется, скала была необычной, точнее ее расположение было особенным. Вокруг было не так много укрытий, и два десятка скорпионов сразу же начали атаку, едва игроки прибыли. Ошалев от такого напора, они потеряли всякую слаженность, разбежавшись, кто куда. Вторая команда устремилась им на помощь. И вот, когда между ними было уже около полутора сотен метров, посередине, словно из ниоткуда, материализовался Макс. Он развел руки в стороны и стрелял в противников, почти не глядя. Те и рады были открыть ответный огонь, но реинкарнатор находился на прямой линии между двумя группами и двигался очень быстро. Попасть в него, они, может, и не попадут, а вот зацепить товарищей, запросто. Через пару мгновений чертила исчез в какой-то узкой расщелине, в которую влетел вниз головой. Хоть бы ушибился там, подумал капитан команды, но для него было не все так радужно. Подцепив автомат и закрепление, реинкарнатор развел руки и заскользил ими по стенкам трещины в скале, выправляя положение тела. Приземлился он уже на ноги. Вот что паркур животворящий делает. Макс брал уроки паркура в реале и довольно часто им занимался. Но наибольшую силу мог проявить в теле робота, когда не было страха получить травму. А если такая и возникала, всегда можно было отремонтировать тело, тренировкам можно было отдать всего себя, чем реинкарнатор и занимался. Когда его искусство паркура вышло на недосягаемый для земных спецов уровень, он уже начал совещаться с учеными-физиками и кинематиками, улучшая те или иные движения и выжимая из робота максимум способностей. Даже во время обычной ходьбы он ставил ступни особым образом, чтобы меньше нагружать сервоприводы и экономить энергию ядра. Расшибиться, упав с высоты 10-15 метров, Макс мог только будучи пьяным, а так как он был лидером гильдии, то выпивал редко и в исключительных случаях. В последний раз это было с Зоей, и не только выпивка. Пока эльфы пытались прийти в себя, их из разных углов атаковали боевые скорпионы. Как назло, все отправленные группой ранее пауки-детекторы были вырезаны внешними механизмами врага, и было неясно, один он орудует или нет. Уж слишком гладко все у него выходило. Игроки пытались атаковать то с одной стороны, то с другой, но скорпионы, аки приливные волны, разбегались в стороны, никогда не выходя на прямую конфронтацию. Сражение перешло в затяжную фазу, но если Макс был предельно расслаблен, баражируя вокруг врагов, как гриф над потенциальной падалью, то эльфы были предельно напуганы. Их окружили десятки механизмов, которые действовали подозрительно синхронно, не выпуская из круга осады, а какой-то эксперт постоянно нападал на них из многочисленных засад. Вот он показался с одной стороны, совершил атаку и побежал в другую сторону, но спустя несколько мгновений он мог появиться вообще в другом направлении. Неуловимый, дерзкий и предельно точный. Капитан команды хотел плакать от досады, как они спровоцировали этого бога войны, и почему он такой бессовестный. С его скоростью и точностью он бы уже давно мог ворваться в их круг и перестрелять всех к чертям с близкого расстояния. Откуда им было знать, что привычка кайтить врагов у него появилась еще с тех пор, когда он слабый и неумелый учился в тренировочном полигоне личной системы. Система постоянно подгоняла ему врагов на уровень выше, и реинкарнатор не смог бы победить их, не используя все, что у него было. Обманные маневры, ловушки, складки местности, жесткий тайминг, паркур, стрельбу из различного оружия. Его боевая воля была отлита в легированную сталь, чувство боя и чуйка опасности были сопоставимы с таковыми у бойцовских животных, умение действовать нестандартно в различных ситуациях достигли предела после сотен и тысяч часов сверхчеловеческих тренировок. Но были приобретены и некоторые плохие привычки, по типу невозможности вступить в прямой махач с противником. Он просто не умел быстро заканчивать свои бои, и это было своего рода медленным и болезненным мучением для его врагов. Лилябинка с широко раскрытыми глазами смотрела на то, как этот фокусник в очередной раз творит магию, только уже не с куском веревки в пальцах, а с автоматами в сражении. И стрелковым оружием он управлялся намного лучше. Она даже не знала, что можно стрелять из таких положений и попадать. Вот, в какой-то момент камень под ногой ее товарища надломился, когда тот совершал прыжок с одной скалы на другую, робот полетел вниз. Сердце гоблинши почти остановилось в это мгновение, но компаньон молниеносно достал из-за спины отбойный молоток, крепко прижал к себе и со всей силы ударил им в скалу, одновременно нажимая на кнопку. Инерция от удара и долота отбросила игрока к противоположной скале. Выбросив молоток, мужчина вынул кирку и вонзил ее в камень, останавливая падение. Тут же его накрыл сноп каменного крошева, высеченного из противоположной стороны ущелья пулями эльфийских игроков. Это было несколько неприятно, но куда лучше, чем попадание пули. Макс качнулся из стороны в сторону, затем на очередном покачивании резко выдернул кайло и, пробежав по стене, безопасно приземлился в каком-то закутке, где исчез из виду. В своем племени она была матриархом, который за относительно долгую для гоблина жизнь, видел многое. Если бы не сыворотки и питательные смеси механоида, она бы уже состарилась и утратила репродуктивные функции. Вместе с тем, сейчас в свои 40 по меркам человеческих женщин, она уже не была такой страстной и влюбчивой, как в юности. Однако, увидев перед собой такого впечатляющего мужчину, Лилябинка уже не могла перестать о нем думать. Пусть он и был из другой расы, для настоящей силы не было видовых пределов. Впрочем, большому боссу было наплевать. Он горевал над тем, что испортил отбойный молоток, и теперь ему нужно заказывать новый. А это деньги, ядрёна вошь. Своё негодование от финансовой потери реинкарнатор незамедлительно обрушил на провинившихся с его точки зрения эльфов. Для тех же это было временем освобождения. Умереть было жалко, но они уже действительно устали тревожиться и нервничать от каждого шороха. После их кончины боевые скорпионы начали стаскивать трупы к временному лагерю. Земля 2, 2033 Гне. Пока весь мир думал о том, что развитие Едрг было временно подавлено, внутри нее происходило много серьезных изменений. Подполковник Алгар, получивший повышение, вложив много сил в развитие антарктической базы, регулярно запрашивал руководство все новых и новых рабочих. Все работы на поверхности были прекращены и ушли глубоко под землю, где влияние ледяного наста было почти незаметным. Под землей в 25 базах работали уже более 100 тысяч человек. Большинство все еще орудовали обычными инструментами, типа кирки и лопаты, но со временем здесь появлялось все больше отбойных молотков, которые значительно ускоряли добычу. Горно-проходческая машина, к сожалению, была только одна. Да, и та была явно устаревшей и работала со сбоями даже после полного ее перехода на электрический привод. Большой босс не скупился, обеспечив телепортационной пластиной каждую базу, поэтому грунт вычищался еще там, на глубине. Затем уже значительно полегчавшую горную породу отправляли на поверхность в специально приготовленные зоны. Не факт, конечно, что их хватит надолго, но временно решение было именно таким. Шахта была обильная и золотоносность руды была очень хорошей, поэтому золото антарктическая база получала очень много. А это, стало быть, трудовые баллы. У каждого из рабочих была базовая ставка, даже у пленных, они смогут получить свою зарплату после отбывания наказания. Но кроме этого были различные бонусы и доплаты, за вредность, за сложность работы, за низкую температуру рабочей среды, хотя последнее уже было неприменимо. Рабочая зона подземных шахт была хорошо прогрета, и за результаты труда. Баллы также влияли на базу. У нее был отдельный счет, на который параллельно также падали баллы в зависимости от баллов рабочих. За них база или колония могли приобрести дополнительное оборудование, заказать исследование, попросить руководство африканской базы или строительную бригаду механоида о помощи и многое другое. Алгар эти баллы расходовал подчистую. Самая главная база в центре золотоносной жилы уже начала обретать очертания места для постоянного проживания не только рабочих, но и других людей. Помимо главной базы сюда в будущем планировалось отправить людей на случай ядерной катастрофы или инопланетного вторжения. Подполковник Энвер использовал свою должность для получения определенных преференций от начальства и занялся исследованиями в области подземных машин. Используя электрические двигатели и другие детали в основном производства компании Toyota, он создавал новые модели на основе механики, изученной на механоиде. Ему активно помогала команда профессора Сандерса, который накопил немало данных за последний год, а также провел много исследований на инвестиции, выделенные большим боссом. Профессор Сандерс был слишком гордым и не хотел подчиняться другим. На Земле один американские корпорации также хотели наложить лапу на его исследования, и он также им отказал, решив податься в российский или китайский блок. Но там не было системных телефонов, и его действия вскоре были обнаружены. Обвиненный в предательстве страны профессор был отправлен в тюрьму. Ему дали возможность исправиться, если он продолжит свои исследования и передаст их правительству США. Но он не стал, ведя жизнь обычного тихого заключенного пенсионера. Вместе с тем, страна и мир потеряли от этого безмерно много. Хотя ученого можно воспитать, и чем больше ученых в стране, тем в среднем чаще может произойти то или иное прорывное открытие, но вдохновение ученого – вещь, которую невозможно измерить, предсказать или вызвать искусственно. Сколько научных гипотез и открытий в математике и естественных науках произошли случайно. Кроме того, это должен быть определенный человек, с определенной квалификацией и жизненным опытом. Совокупность многих факторов формировала путь, по которому ученый приходил к озарению. Профессор Сандерс, при всей его алчности, властности, гордости, желании все контролировать и других недостатках обладал какой-то особенной чуйкой на технологические решения, примененные цивилизацией механоидов в тех или иных машинах. Он умел взглянуть на проблему под другим углом. И второй такой не появится на Земле один в ближайшее время. Сколько должно пройти? Несколько месяцев, несколько лет, десятилетия? Это невозможно было предусмотреть. Если появится, то появится. А если нет, то мировое правительство собственноручно посадило за решетку человека, который должен был продвинуть науку землян на десятилетия вперед. За последний год его команда смогла сделать больше открытий и разработок, чем весь остальной мир вместе взятый. Естественно, Макс хорошо его подкармливал, но и получал немало. Многие решения Сандерса в переработанном виде появились в горных машинах производства африканской базы, и некоторые из этих решений были совершенно уникальными, опережающими остальной мир. А мир пребывал в неведении о том, что на глубине более километра где-то в Центральной Африке творится история в области машиностроения планеты Земля. Африканская база производила буровые машины и оборудование, которые затем передавала антарктической базе, рабочие которой превращали свой труд и труд машин в золото. Золото продавалось системе в обмен на системные монеты, а на те в свою очередь покупались телефоны и шлемы для игроков. Армия игроков получала энергоны от механоида, которые затем использовались для строительной бригады механоида и покупки провизии и ресурсов со всего мира, невзирая на тотальное эмбарго. В мире было слишком много мелких и средних предпринимателей, а также хитрых и амбициозных людей, которые хотели и могли делать деньги, игнорируя возможность получения уголовного наказания. Сколько бы правительства ни пытались закрыть границы и выслеживать поставщиков африканской базы, на место выбывших приходили новые. Провизия и ресурсы использовались базой для самообеспечения и производства еще большего количества машин и оборудования. Так образовывался самовозрастающий замкнутый цикл, который с каждым витком только набирал обороты. Сельскохозяйственные электрические машины африканская база также производила. Пока армия Западного блока медленно переваривала регион за регионом в северной части Южной Америки, пытаясь везде насадить и укрепить свою власть, в южной части ЮА, как грибы после дождя, росли фермерские хозяйства. Производимая ими пища, а также железный кулак ЮАНа стабилизировали положение на окрестных территориях, которые начинали показывать признаки восстановления. Люди из других маленьких королевств постепенно стягивались в эту местность, формируя армию рабочих, крестьян и солдат. Параллельно шаг за шагом выстраивались оборонительные подземные лабиринты и наземные пункты обороны. Даже если Южная Америка была вотчиной Западного блока, когда она попала в поле зрения большого босса, избежать его загребущих ручонок уже было почти невозможно. Глава 179. После сражения Лилябинка постоянно крутилась вокруг Макса, выспрашивая, откуда он, почему один, а не в команде, какие планы. На все это босс давал пространные ответы, но это не снижало энтузиазма гоблинши. «Так ты теперь одна здесь осталась?» – спросил реинкарнатор. «Когда твои люди воскреснут? У нашего племени сейчас недостаточно энергонов, поэтому не скоро», – в некотором смущении проговорила Лиля. «Вот мне было интересно», – меж тем продолжал спрашивать Макс. «У вашей расы низкая продолжительность в жизни, как вы играете в эту игру? Как смогли попасть на четвертый пласт? Некоторые расы на третьем пласте развивались десятилетиями. За это время у вас должно было смениться не одно поколение». «Да», — кивнула гоблинша. «На нашей планете первые капсулы появились 50 лет назад, во времена правления моей прапрапраматери, но первые несколько лет мы не понимали, что от нас требуется. Затем, не дождавшись от нас какой-то реакции, шар администратора начал нас учить, что и как делать. В первое время мы перемещались на механоид, чтобы заработать на еду. Затем выяснилось, что племена, которые употребляют в пищу еду механоида сильнее, умнее и дольше живут. За капсулы было много сражений. Потом к власти пришли главные племена, а второстепенные стали жить у внешнего кольца территории, как защитный барьер. А потом был третий пласт. На третьем пласте вам, должно быть, не сладко пришлось», — покачал головой босс. «У вас есть механики?» «Механиков у нас очень мало», — грустно произнесла гоблинша, затем воодушевилась. «Но мы, гоблины, народ очень упорный. Мы можем много работать, и нас много. Поэтому многие из наших отправились в шахты добывать золото, затем мы меняем его на энергоны и за них уже покупаем все, что нам нужно. Ремонт для нас также делает система. Главные же игроки стали проводить больше времени в медицинской капсуле, поэтому они могут прожить на несколько лет дольше других гоблинов». «А технологии на вашей планете развиваются?» — спросил Макс. «Там есть другие расы, кроме вашей». «Есть», — утвердительно ответила Лилябинка. «Тролли, орки и люди. Последние сейчас самые сильные, потому что быстрее всего развивались на механоиде. Мы, гоблины, идем вторыми. Нас много, и мы можем добывать больше металла, чем люди. Хотя раньше люди пытались нас поработить, но это у них плохо получалось. Сейчас мы работаем вместе. 3 года назад в наше племя прибыл представитель людей и рассказал, что еще через 50 лет место нашего мира во Вселенной будет раскрыто другим мирам, и те могут нас завоевать. Поэтому нам нужно либо объединиться, чтобы вместе дать отпор захватчикам, либо объединиться, чтобы вместе собрать ресурсы и купить для нашего мира еще время». Эта информация повергла Макса в шок, даже если он предполагал, что такое возможно. 100 лет – не маленький срок. Однако это касалось только низкоразвитой планеты Лилябинки. Будет ли с Землей то же самое, или ей порежут время бесплатного доступа? Реинкарнатор совсем не знал, как будет раскрыта информация о его планете, с какой достоверностью и полнотой, а также каким расам. Предположительно, вторжение будет осуществляться силами роботов. Сами представители расы вряд ли будут участвовать, так как их перемещение потребует дополнительных кристаллов пространства-времени. Наиболее эффективной была бы отправка на планету роботов, которые бы управлялись игроками в капсулах. При таком раскладе даже низкоразвитая планета, как планета его собеседницы, могла попить у землян немало крови. А если это будет высокоразвитая раса, другая планета, населенная людьми с технологической веткой развития, определенно должна была существовать. Даже те же самые дециподы уже были довольно сильны. С технологиями механоидов в качестве поддержки у них был шанс захватить Землю. А как он получил такую достоверную информацию? Поинтересовался парень. Ему бы эти знания очень пригодились. Была еще Земля-1 в качестве авангарда, но тамошнее мировое правительство вообще не упоминало о конкретных датах возможного инопланетного вторжения. Только предположения. Они бы точно не стали прятать такую информацию под ковер, а использовали бы для еще более ускоренной эксплуатации рабочего населения планеты. Как они говорят, их элитная группа выполнила какую-то важную миссию, задумчиво ответила Гоблинша. Но я не знаю, на 4-м пласте или на 5-м. Так они уже попали на 5-й пласт, удивился реинкарнатор. На 5-й, точно, а выше, не знаю, пожала плечами Лиля. Но другим, как ты мог понять, они не говорят. Это правило механоида. «Позволь задать вопрос», — решительно спросил Макс. «Насколько развиты люди вашей планеты? У них есть железные птицы в небе и металлические броненосцы в океане?» Гоблинша задумалась, затем нерешительно ответила. «Я о таком не слышала», — помотала она головой. «Корабли очень большие, но деревянные. Правда, у них есть стальные пушки, которые отправляют далеко железные ядра. Про небо ничего не знаю. А что, у вас есть эти вещи? Они мощные». «Намного мощнее гигантских кораблей с остальными пушками, у нас есть», – кивнул босс, – «и должны быть мощнее, если вы не примеряете на своей планете какую-нибудь хитрую магию. А ты можешь научить мое племя их делать?» – с большой надеждой спросила Лилябинка, – «чтобы мы смогли защититься от захватчиков». «Ну», – Макс немного почесал в затылке, – «тут не все так просто. Во-первых, я пока не знаю людей с вашей планеты, и не уверен, хочу ли с ними сотрудничать. А твое племя вряд ли справится с этой задачей. Вас слишком мало. Как это слишком мало? Возмутилась Гоблинша. Мое племя, самое большое на сотни километров вокруг. И сколько гоблинов в этом самом большом племени? Прищурившись, спросил босс. 100 000, гордо ответила Лиля. А если взять с вассальными племенами? Спросил он, все еще не снимая маску презрения с лица. Больше 1 000 000. Не менее гордо ответила собеседница. Для средневекового общества 1 000 000 разумных – это немало. В раннюю феодальную эпоху в каком-нибудь королевстве или княжестве было максимум несколько сотен тысяч человек. В прославленной Спарте жило от 6 000 до 10 000 человек, в полисе Афины не намного больше. Конечно, для того времени развитие алгебры, геометрии и частично физики для такого небольшого населения было очень большим, но для развития современной науки и техники просто невозможно отыскать необходимое количество талантов. Человеческие энергия и время ограничены. На современной Земле в одной только математике есть несколько сотен отдельных направлений и тысячи гипотез, которые требуют доказательства. Для многих из этих гипотез нужен талант уровня Анри Пуанкаре или Андрея Колмогорова. Даже среди нескольких миллиардов землян найти 100 Колмогоровых представляет собой серьезную проблему. И математика – наиболее функциональный предмет, где не так-то просто сделать новые гипотезы или уйти в ересь. А гипотезы предположений в квантовой механике, аэродинамике, термодинамике, материаловедении и химии бесчисленное множество, и большинство из них могут оказаться ошибочными. Чтобы доказать обратное, нужны подчас дорогостоящие эксперименты, где должны быть задействованы силы сразу нескольких наций. В строительстве адронного коллайдера или токамака должны участвовать специалисты сразу из нескольких стран. И это только экспериментальное оборудование для одного из направлений физики. Для строительства же самолета или океанического лайнера нужны развитые математика, физика, химия и материаловедение, информатика и микроэлектроника и даже биология, чтобы быть уверенными, что пилот самолета не умрет от перегрузок или что у экипажа корабля будет достаточно разнообразной пищи. Построить современный самолет даже с 1 000 000 образованных людей – почти невозможная задача. У Республики Куба, например, Почти 100% взрослого населения образованные, но своего собственного самолета у них нет. Что уж говорить о гоблинах. Да, даже сама Едок сейчас производит только планеры с прикрученными к ним электромоторами. Если исключить моторы и винты, которые производятся в развитых странах, сложность производства первого самолета Едок даже проще, чем у самолетов вермахта во Второй мировой. Даже если бы какая-то одна отдельно взятая нация состояла из миллиона ученых мирового уровня, то они были бы полностью бесполезны, ведь им нужно что-то есть, во что-то одеваться, где-то жить. Их пробирки и штангенциркули созданы из материалов, которые еще нужно извлечь из земных недр. А для этого нужны те же самые рудокопы, причем в большом количестве и с современной техникой. Везде и всюду научно-технический прогресс на все более поздних этапах упирается в размер населения, помимо уровня образования этого населения. 10 рабочих должны обеспечивать одного ученого, чтобы он элементарно не умер с голоду. Сотня рабочих нужна, чтобы он мог ставить простые эксперименты. А вот уже с 1000 рабочих, действующих заодно с одним ученым, можно делать большой проект низкой сложности. Для высокой сложности нужна работа 1000 ученых под руководством одного гения. Для передового развития науки нужны 1000 гениев. Поэтому Макс пока что даже не заикался о чем-то действительно сложном в разговорах с Килариет. Пока что он просто хотел, чтобы ее люди освоили школьный курс естественных наук. И это задача, которую не достичь в ближайшие годы. Миллион гоблинов, да, они умрут раньше, чем освоит школьный курс знаний, и придется начинать все сначала. О производстве кораблей поговорим как-нибудь в другой раз, спокойно сказал Макс. Пока я подумаю, что может быть полезно в вашей ситуации. Хорошо, немного разочарованно ответила гоблинша, но не стала перечить. Она была довольно послушной, и это было хорошо. 24 робота-игроков-эльфов были отправлены в логистический центр на переработку. Хотя все они были довольно тощими, в каждом было не менее 100 кг веса. Все вместе они потянули более чем на 2,5 тонны ценных сплавов, и шкала прогресса задания по добыче мгновенно заполнилась, и сверху осталось. Лилябинка не стала ни на что претендовать, но Макс подарил ей один автомат, два пистолета, более или менее целые бронежилеты и шлем, которые кое-как удалось нацепить на маленькое тельце гоблинши, выдающиеся в нескольких местах так, что неразвитые эльфичьи грудные клетки были недостаточно объемными, а также дал много инкрисов и боеприпасов из добычи. Значительное количество уцелевшего оружия он оставил себе на будущее. Взамен на сданный металлолом Биг Босс, добавив немного сверху, закупил 10-лапых многоножек и автоматических турелей. У него был бонус за выполнение задания, но он решил взглянуть на него позже. Задание обновилось до 100 тонн добычи. Не могла не посетить мысль, что ему в будущем придется убить 1000 игроков. Пауки-детекторы отправились на поиски базы эльфов, но пока ничего не обнаружили, поэтому Макс решил временно оставить пустую затею с поисками и расположить новую базу в первоначальном месте. Там он планировал отработать придуманную ранее стратегию и использованием ходящих образин. Лилябинка увязалась следом. На африканской базе подполковник Энвер, наконец, смог добиться аудиенции с самим, что было не так просто. Могло показаться, что большой босс проводил слишком много времени на механоиде, уделяя мало внимания развитию АП, она и Едрк. Могло показаться, но не показалось. Так и было. Лидер был ни разу не ученым, и от многих вопросов у него пухла голова. Он просто бегал от различных людей, которые пытались с ним встретиться. Может быть, таким образом он ограничивал развитие Едрк, но он был живым человеком, а не роботом или искусственным интеллектом. Было бы только хуже, если бы он с головой погрузился в государственные дела и утратил интерес к жизни. Сражаться и развивать силы на различных пластах механоида было интересно, а выслушивать непонятный для него бубнеж чиновников и научных сотрудников – нет. «Я даю вам деньги, что вам еще нужно? Просто оставьте меня в покое». Так частенько думал Макс про себя. Вместе с тем, разве когда-либо в какой-либо стране или эпохе у ученых было достаточно финансов и ресурсов? Такого не было никогда. Даже больше, они израсходуют больше. И этого, все равно, будет недостаточно. Поэтому ученые разных стран и институтов боролись между собой за получение инвестиций от правительства или крупных компаний. Едрг же пригласила на работу многих людей, и на африканской базе было одновременно запущено много проектов. И все эти люди жаждали залезть в карман большого босса. Встретиться с подполковником Энвером Макс согласился, потому как еще худо-бедно его помнил по оригинальному решению для операции «Исход». «Лидер, здравствуйте!» Широко улыбнулся довольно-таки молодой человек. Копна его белоснежных волос была вздыблена, словно он недавно прохлаждался на электрическом стуле. Лицо молодого мужчины было полно жажды знаний, поэтому казалось немного хищным, а глаза были красными с недосыпа. «Привет, привет!» – пожал протянутую руку Макс. «Давай без расшаркиваний. Время, деньги. Что там у тебя? Позвольте показать», – обрадованно проговорил возбужденный Энвер и первым отправился в лабораторию, точнее, на испытательный полигон. Он был так быстр, что даже высокому реинкарнатору пришлось ускорить шаг, почти перейдя на бег. Босс только удивлялся, откуда в тощем теле исследователя столько энергии. Пока не вошел в полигон и не увидел в углу черные пластиковые мешки, доверху набитые энергетиками различных брендов. Пустые алюминиевые банки валялись вокруг мешков. В отличие от обычных работяг и ассистентов, высокопоставленные лидеры, особенно ученые, могли себе позволить тратить куда больше ресурсов на личные нужды. Макс не ограничивал этот момент, потому как понимал, что эти головы нуждаются в том, чтобы все потребности были закрыты, тогда они смогут сконцентрироваться на задачах, в большинстве из которых вдохновение играло немаловажную роль. Вскоре босс вместе с подполковником подошел к серому бетонному кубу с гранью в 1 метр. С первого взгляда реинкарнатор понял, что куб был сделан руками человека, а не строительной бригады механоида. Он был не таким идеальным. «Вот», — с радостью и уверенностью проговорил Энвер. «Что, вот?» — в недоумении спросил реинкарнатор. «Ну, вот же», — указал пальцем на кусок бетона горе ученый. «Мы сами сделали». «И», — развел руками Макс. «Лидер, вы не читали приложенные мной документы?» — нахмурился подполковник. «Откуда у меня есть время на это?» — нахмурился в ответ босс. «Я посмотрел, не понял первые несколько строк и не стал дальше разбираться. Ты мне теперь скажи человеческим языком, что это за куб, и почему ты так рад?» Взгляд Энвера на какое-то время стал пустым, но затем его глаза снова загорелись. «Это прорыв для нашей африканской базы», — сказал он. «Мы смогли изготовить высококачественный бетон с добавлением углеродных нанотрубок. Я слышал, что углеродные нанотрубки — это какая-то крутая вещь, но в чем прикол?» — спросил лидер. «Пока что я не совсем понимаю, почему это важно для нашей базы. Что в этом бетонке такого особенного?» Глава 180. «Это очень хороший вопрос», — с улыбкой проговорил Энвер, затем огляделся, увидел нужные ему предметы и подбежал к нему. Затем с некоторым трудом подтащил к боссу большую кувалду. «Вот, попробуйте ударить». Макс с сомнением посмотрел на исследователя, затем пожал плечами и схватился за кувалду. Это была не просто кувалда, а какой-то прям кузнечный молот весом в 3 пуда. Где вообще эти яйцеголовые отыскали такую кувалду? Зачем она им? Во всем ней босс не видел ни одного человека, который смог бы поднять эту штуку. Впрочем, для самого реинкарнатора проблем не было. Он спокойно поднял ее одной рукой над головой, затем подхватил второй и с силой опустил молот на кубический бетонный блок. Прозвучал хлопок, как будто что-то взорвалось, и блок развалился на несколько больших частей. «Что дальше?» — с интересом спросил босс, не замечая, что у подполковника задергался глаз. «Хмм», он на некоторое время впал в ступор, но Энвер был действительно умным и быстро нашелся, что ответить. «Вы заметили, что этот блок было сложнее разрушить, чем обычный?» «Да», — с сомнением переспросил Макс. «Вроде нет, точно вам говорю», — придерживался своей линии подполковник, хотя в душе уже плакал от подкатившей головной боли. По первоначальному плану начальник не должен был суметь разрушить этот блок. «Вот смотрите на характер этих трещин. По ним точно видно, что блок был на 15% крепче, чем обычный». Реинкарнатор все еще ничего не понимал, но прислушался к мнению ученого. У него же не было мотива соврать ему. Удивительно, что тот на глаз по характеру трещин мог определить прочность бетона. Макс думал, что такого высокого уровня профессионализма ему не достичь никогда, поэтому он и не лез во все эти научные дебри. Если только не было крайней нужды, когда он образовывал профсоюз шахтеров. «Ну, допустим», — кивнул лидер. «А дальше то что?» «А дальше», — распалился исследователь, словно встретил самую красивую девушку в мире, при том, в чем мать родила. «Бетон, изготовленный из нашей цементной смеси с углеродными нанотрубками, крепче на сжатие и разрыв, лучше выдерживает динамические нагрузки, более гидрофобный, что повышает его долговечность, еще и легче на 3%. Используя такой бетон при строительстве, мы можем экономить до 20% цемента и песка. Наши базы могут строиться проще и быстрее, хотя и немного дороже. Сейчас мы работаем над созданием стальной арматуры, легированной нанотрубками. Далее он более подробно объяснил суть процесса. Оказалось, что в КНР уже несколько лет назад стали применять подобный бетон, но не настолько хорошего качества, что был сейчас перед Максом, хотя и дешевле. Фишка как раз была в том, что большой босс смог с уверенностью сказать, что ему не хватало всего, кроме денег. Его гильдии, используя системную карту и кооперативную работу, приносили ошеломительное количество энергонов, ранее сопоставимое, а теперь и превосходящее таковое у крупнейших стран мира, типа США и Китая. Для относительно небольшого и бедного государства, или даже скорее для совсем небольшой общности людей африканской базы, это были огромные деньги, которых хватало на много вещей. Если бы удалось сэкономить в материале и скорости, это было лучше, чем экономия в деньгах. Получили же новый бетон достаточно просто. Исследователям нужно было избежать в своих экспериментах побочных явлений, типа человеческого фактора и несовершенного оборудования. Все было известно, что строительная бригада механоида халтуру не гонит. Она делает все максимально лучшим образом, доступным на текущем технологическом развитии человечества Земли-2. Ученые решили провести несколько экспериментов с различным цементом и углеродными нанотрубками. Строительной бригаде механоида было поручено построить несколько бетонных стендов из различных марок и соотношений бетона, что та и сделала, а затем нужно было просто исследовать каждый стенд в отдельности. На основе этого строились дальнейшие гипотезы и предположения, вносились правки и проводились новые эксперименты. За счет отсутствия фактора некачественного оборудования при создании стендов, измерялась разница исключительно в материалах. Таким образом, построение лишних математических моделей было исключено. В конце концов был найден лучший материал, который африканская база могла произвести на данный момент, после чего последовал период уточнений, пока не был найден в достаточной мере стабильный способ производства углеродных нанотрубок. В действительности, с современным оборудованием сделать их в небольшом количестве для лабораторных экспериментов было не так уж и сложно. Затем просто по аналогии была создана маленькая фабрика. Если китайцы уже могли производить нанотрубки в промышленных масштабах для добавления в бетон, то и африканская база могла. Производство такого рода массовых материалов в действительности было легче, чем получение определенных сортов сложных сплавов или микропроцессоров. После бесчисленных экспериментов африканская база научилась производить нанотрубки по единому стандарту в каждой партии. В действительности многие вещи измерялись даже коэффициентами сложности механоида. Когда исследователи не были уверены в том, действительно ли они нашли правильный путь, они проверяли коэффициент сложности. Если он не менялся, значит, данное решение не стимулировало прогресс технологий. Если уменьшался, значит, путь был относительно верный. Да, может быть, не самый лучший, и в будущем он может привести к тупику, но уж точно не бесполезный. А после создания фабрики начались эксперименты по созданию бетона. Теперь у них был идеальный материал необходимого качества, а также образец, произведенный СБМ. На основе этого уже можно было проводить эксперименты. Имелся транспорт для передвижения, и имелись координаты конечной точки. Осталось только проложить путь. Таким образом, искомый технологический процесс производства более или менее подходящего бетона был обнаружен довольно быстро. Были сэкономлены годы труда исследователей и десятки, если не сотни миллионов долларов. А результатом стал серьезно уменьшенный коэффициент сложности при строительстве СБМ сооружения из данного типа бетона. Какой-нибудь другой лидер, возможно, не обратил бы внимания на какой-то там бетон. Сейчас всем подавая новые типы энергии, могучие пушки или сыворотки суперсолдат. Но на африканской базе практически все ученые знали, что начальник был помешан на подземных базах. Это был своего рода фетиш, страстная любовь к подземным укреплениям. Прежде чем сделать какой-либо шаг в любой местности, большой босс думал, а уместно ли там построить подземную базу или хотя бы бункер. Если уместно, то где и насколько большой? В Йедрк ни одно здание, построенное после прихода к власти лидера, не строилось без бомбоубежища под ним. Город квалифицированных мигрантов, например, имел подземную структуру на 50% большую, чем надземную. Также повсеместно строились подземные дороги и переходы. Маленькая Едерк ежедневно расходовала столько же бетона, сколько гигантский Китай, который был впереди планеты всей по темпам строительства. Бетон был не просто важен, а чрезвычайно важен для Едерк в целом и босса в частности. Своим исследованием Энвер будто бы тронул какие-то внутренние струны в сердце начальника. Тот посмотрел на него с глубокой признательностью и даже отчасти с любовью.